Мне предстоит теперь справиться с неприятной задачей – отметить определенные изменения к худшему в нравственном облике Лолиты. Если, с одной стороны, ее участие в любовном восторге, возбуждаемом ею, было всегда незначительным, то с другой и чистая корысть сперва не побуждала ее к поблажкам. Но я был слаб, я был неосмотрителен. Моя гимназистка-нимфетка держала меня в волшебном плену. По мере того, как все человеческое в ней приходило в упадок, моя страсть, моя нежность, мои терзания только росли. И этим она начала пользоваться. Ее недельное жалование, выплачиваемое ей при условии, что она будет исполнять трижды в сутки основные свои обязанности, было в начале берцлейской эры 21 цент. К концу этой эры оно дошло до доллара и 5 центов, что уже составляло не один цент, а целых 5 за сеанс. Это было более чем щедрой оплатой, если принять во внимание, что девочка постоянно получала от меня всякие мелкие подарки. Не было случая, чтобы я не позволил ей попробовать какое-нибудь интересное сладкое или посмотреть новый фильм. Хотя, разумеется, я считал себя вправе нежно потребовать от нее добавочного поцелуя или даже целого ассортимента сверхурочных ласок, когда знал, что она особенно облюбовала то или иное из удовольствий, свойственных ее возрасту. С ней бывало, однако, нелегко. Уж больно апатично зарабатывала она свои 3 копейки, а потом 3 пятака в день. А в иных случаях умела жестоко торговаться, когда было в ее власти отказать мне в некоторых особого рода разрушающих жизнь странных, медлительных, райских отравах, без которых я не мог прожить больше нескольких дней кряду, и которые, ввиду коренной сущности несказанной истомы, я не мог добыть силой. Хорошо учитывая магию и могущество своего мягкого рта, она ухитрилась за 1 учебный год увеличить премию за эту определенную услугу до 3 и даже 4 долларов. О, читатель, не смейся, воображая меня на дыбе крайнего наслаждения, звонко выделяющим гривенники, четвертаки и даже крупные серебряные доллары, как некое изрыгающее богатство, судорожно звякающее и совершенно обезумевшая машина. А меж тем, склоненная над эпилептиком, равнодушная виновница его неистового припадка крепко сжимала горсть монет в кулачке, который я потом все равно разжимал сильными ногтями, если, однако, она не успевала удрать и где-нибудь спрятать награбленное. И совершенно так же, как чуть ли не каждый второй день, я медленно объезжал школьный район и вылезал из автомобиля, чтобы, едва передвигая ноги, заглядывать в молочные бары и всматриваться в туманные пролеты аллей, прислушиваясь к удаляющемуся девичьему смеху между ударами сердца и шелестом листопада. Совершенно так же я, бывало, обыскивал ее комнату, просматривая изорванные бумажки в красивой мусорной корзине с нарисованными розами и глядел под подушку девственной постели, которую я сам только что сделал. Раз я нашел 8-долларовых билетов в одной из ее книг с подходящим заглавием «Остров сокровищ», а другой раз дырка в стене за репродукцией Уистлеровой матери оказалась набитой деньгами. Я насчитал 24 доллара и мелочь, скажем, всего 26 долларов, которые я преспокойно убрал к себе, ничего ей не сказав, после чего она обвинила, нагло на меня глядя, в подлом воровстве честнейшую госпожу Гуллиган. Впоследствии она подтвердила величину своего интеллектуального коэффициента тем, что нашла более верное хранилище, которого я так никогда и не отыскал. Но к этому времени я произвел экономическую революцию, заставив ее постепенно зарабатывать трудным и рвотным для нее способом право участвовать в театральной программе школы. потому что я больше всего боялся не того, что она меня разорит, а того, что она наберет достаточно денег, чтобы убежать. Мне думается, что эта бедная девочка со злыми глазами считала, что с какими-нибудь 50 долларами в сумке ей удастся каким-нибудь образом добраться до Бродвея или Холливуда, или до мерзкой кухни придорожного ресторана. Нужна подавальщица. В мрачнейшем степном штате, где дует ветер и мигают звезды над амбарами, фарами, барами, парами, и все вокруг мразь, гниль, смерть.